«Усик, ты слышал меня?» – спросил доцент. «Эти примеры не для тебя. Расслабься, и можешь не спешить жаловаться на меня на кафедру. Вот, держи. Я набросал для тебя заданицы попроще, как раз подходящие для такого бездаря, как ты. Перепиши в тетрадь, бумажку мне верни». Попеленский протянул мне лист бумаги, не вставая со стула, лишь наклонился над столешницей. Я принял из его рук тетрадный лист, вдохнул резкий запах одеколона, посмотрел на выведенные почти врачебным почерком строки и передумал заверять преподавателя в том, что справлюсь с самостоятельной работой, предложенной для всей группы, потому что мне Феликс предложил задачку поинтересней, похожую на те задания, что выводила на доске Пимочкина, не больше, чем австралийский кенгуру на мировой океан. В голове появились пока смутные воспоминания. Почудилось, что подобные задания мне встречались в книгах Пимочкиной. Не стал шарить в закромах памяти, чтобы не тратить время, приступил к работе. Рассмотрим компактное трехмерное многообразие. Кончик шариковой ручки порхал над страницей, выводя все новые буквы и символы. Слова появлялись на странице быстрее, чем мой мозг успевал их осмыслить. Мне чудилось, что я и не думал вовсе. Мозг, будто суперкомпьютер, всего лишь обрабатывал информацию, облекая ее в образы. Заставлял мою руку преображать всплывавшие в воображении картины в слова, математические значки и цифры, прямо на листе бумаги. Никаких долгих размышлений и блужданий по лабиринту размышлений, только четкий, пусть и извилистый путь к пока невидимой впереди, но реально существующей цели. Каждая односвязная замкнутая три многообразия гомеоморф на три сфере. Санек, тень легла на тетрадную страницу. Санек, закругляйся, сказал Лаверин. Все, пара закончилась. Перемена. Нужно идти на физику. Не успеем до звонка, физик нас не впустит в аудиторию. Фигурирующее в определении потока число может быть заменено любым другим ненулевым числом. Я дописал на странице очередную фразу, вынырнул из математических фантазий, будто проснулся или избавился от наркотического опьянения. Оторвал взгляд от тетради, сообразил, где нахожусь, кабинет почти опустел. Пошевелил сухим языком, прислушался к жалобам мочевого пузыря. Заморгал, сфокусировал взгляд на лице старосты. Мысленно повторил произнесенные Авериным фразы, пытаясь понять их смысл. Заметил позади Славы очертания фигуры Паши Могильного. «Я не закончил. Потом дорешаешь, Санек», — сказал Лаверин. «Феликс все равно уже свалил, понесешь ему свою работу на кафедру. Потом, а сейчас нужно бежать на лекцию». Я повернул голову, за преподавательским столом никого не обнаружил, не вспомнил, когда ушел Попеленский, но представил его довольное лицо. Феликс, наверняка, радовался тому, что я не решил его задачку до завершения поры, хотя я просидел над ней даже всю прошлую перемену, меня никто не побеспокоил, не выгнал в коридор. Я посмотрел на исписанные страницы тетради. Тут же почувствовал, как побаливали мышцы правого предплечья. Давно не приходилось писать так много и так быстро. Поднял растерянный взгляд на Славу Аверина. Прогнал из головы математический туман, закрыл тетрадь. «Ладно», — сказал я, — «закончу позже. Самостоятельную работу по математике я в пятницу так и не сдал. Решил, что раз уж не уложился в отведенное для решения задачи время, такое случилось впервые. Обычно я решал самостоятельные работы раньше одногруппников, то спешить не буду». Феликс уже теперь имел полное право не принять мою работу ни в конце дня, ни после выходных. Поэтому я вернулся к задаче только вечером, уже в общежитии. Да и то, когда разобрался с прочими делами, приготовление ужина я ни Славе, ни Паше не доверил. Кулинары из парней были никудышными. Соседи по комнате не разъехались в пятницу по домам, с красными повязками на руках отправились охранять покой советских граждан. А я вернулся к математике, лишь после того, как выпроводил Аверина и Могильного за дверь. В последний день февраля я впервые прогулял военную кафедру. Проспал. Открыл глаза уже после полудня, разбудили голоса соседей по комнате. Я приподнял голову над кроватью, обнаружил, что уснул, не разобрав постель. Не вспомнил, когда вернулись с дежурства в народной дружине Пашка и Слава. Процесс перехода от письменного стола на кровать в памяти тоже не сохранился. Зато я точно помнил, что дописал решение выданной мне Феликсом задачи. Пусть и растянул решение толстенную тетрадь, потратил на писанину едва ли не весь вечер и ночь. Улыбнулся, воскресив в памяти момент, когда уже засветло поставил на странице финальную точку и вынырнул из математического угара. Прикинул, как буду оправдываться на военной кафедре. Напомнил себе, что сегодня, ровно в 17 часов, должен явиться к королеве. В гости к Нежиной я отправился не только с пакетом конфет, купил их в магазине едва ли не наугад, но и с маленькой упаковкой чая. На этикетке брикета был нарисован слон и значилось: «Чай индийский». Такой чай приносил в общежитие Паша Могильный. Он же отсоветовал мне приобретать сухие чайные листья в магазинах. «Там одно сено продают», — сказал Павел. «Нормальный чай нужно доставать. Раньше был нормальный китайский, но теперь его днем с огнем не сыщешь. Довольствуемся индийским». Один из Пашкиных брикетов я и прихватил для похода к королеве. Повертелся около зеркала, прежде чем вышел из комнаты, разглядывал свое отражение. Дырку от пули зашили. Я предполагал, что сделали это либо Света Пимочкина, либо ее мама. Следов крови на ткани не осталось, постарались в химчистке. И все же своим видом я остался недоволен. Пальто висело на мне, будто на вешалке, мышечная масса, нажитая непосильным трудом на школьной спортплощадке, за прошедший месяц бесследно испарились. Щеки ввалились, и это несмотря на регулярное поедание пирожков Пимочкиной. Глаза опухли от недосыпания. Спасибо Феликсу и его задачке. В пальто, в кроличьей шапке и в тщательно отглаженных брюках я походил не на серьезного мужчину, на измученного и болезненного подростка. Попытался припомнить, когда отправлялся на свидание в прошлый раз. Предыдущую поездку к Альбине Нежиной я не учитывал, то была лишь разведка боем. Воскресил в памяти, как тогда выглядел высокий широкоплечий красавец с небольшим животиком и седыми висками. Сравнил воспоминания из прошлой жизни с нынешним своим обликом. Покачал головой. Щуплый паренек в зеркале спародировал мои действия, завертел увенчанной меховой шапкой башкой. «Да уж, Димочка», — пробормотал я, — «хреновый из тебя сейчас герой-любовник и нищий. Цветы не купил, из закуски только дешманские конфеты, а вместо дорогого вина несешь девчонке убогий псевдоиндийский чай. Стыдно, Димочка, печально, не выглядишь ты девичьей мечтой, и убери с лица эту дурацкую ухмылку». Расписание автобуса, что шел до 5-й городской больницы, я заучил наизусть. Уже затруднялся вспомнить, сколько раз воспользовался этим маршрутом в этой новой жизни. Ездил в том направлении к Рихарду Житкову, Зареченскому каннибалу, и на встречу с гастролером, Горьковским душителем. Туда же направлялся, чтобы в Пушкинском парке схлопотать револьверную пулю в грудь, и чтобы спасти от удара молотком Свету Пимочкину. Теперь вот ехал в тот же район в гости к Альбине Нежиной, с пакетом конфет и пачкой чая в сумке. В этот раз не захватил с собой ни обрез, ни свинцовый кастет. После встречи с Надей в парке я его не видел, ни даже Буденовку, скрывать свою внешность, пряча лицо за платком и суконным шлемом со звездой, я не собирался. Простоял на автобусной остановке не больше 10 минут. Порадовался, что не прихватил цветы, когда протискивался вслед за вечно спешившими пенсионерками в салон автобуса. Решительные советские граждане не пощадили бы букет. К конечной остановке я добрался бы с растрепанным веником в руках. Переживал за сохранность конфет, пробираясь подальше от входа по заполненному людьми проходу. Все же они и в нормальном, непомятом состоянии не выглядели подарочным вариантом. А вот за пачку чая не беспокоился. Изуродовать еще больше ее можно было только промышленным прессом. Воспользовался локтями, добрался до середины салона. Лишь здесь перевел дыхание, повис на поручнях, уставился в окошко. Рассматривал украшенные в честь грядущего праздника улицы, не в честь 8 марта или Дня космонавтики, о них в этом году словно позабыли. Отметил, что натянутые на домах баннеры напоминали рекламу импортных газированных напитков, большей частью были выполнены в той же цветовой гамме. Вот только в 1970 году на них изображали не Санта-Клауса и не сообщали, вместе с чем к нам приходит праздник, а утверждали, что торжество коммунизма неизбежно, что Ленин с нами уже 100 лет, что он жил, жив и будет жить, что имя и дело Ленина бессмертны. Разглядывал витрины магазинов, тоже пестревшие ленинской и советской символикой. Не слушал, о чем переговаривались люди в салоне, хотя изредка до моего сознания все же доходили их слова, бессвязные, не имевшие никакого отношения к тому грандиозному юбилею, к которому готовилась вся страна. Смотрел за окно, отмечал, что снега на улицах города почти не осталось. Заметил несколько снежных шапок лишь на крышах домов, но не увидел ни одного сугроба даже на газонах. Несколько раз температура поднималась выше 0 градусов, почти до 10 градусов тепла, и пока я лежал в больнице, да и сейчас я не почувствовал холода, когда стоял на остановке, навскидку, пара градусов выше нуля, кое-где на земле темнели непокрытые льдом лужицы. Природа тоже готовилась к весне, задержался рядом с автобусной остановкой, чтобы отряхнуть брюки. Спешившие непонятно куда в субботний день горожане изрядно попинали мне штанины. Взглянул в сторону 5-й городской больницы, откуда выписался только в четверг, часть пассажиров автобуса поспешили именно в ту сторону. Проводил взглядом невысокую, но очень широкую, похожую на бочонок, женщину. Та рванула с автобусной остановки через дорогу, не пугаясь проносившихся мимо нее и недовольно сигналивших автомобилей. Подумал, что лет через 40 никому бы и в голову не пришло переходить проезжую часть в этом месте, транспорт тут днем и ночью будет двигаться сплошным потоком. Искать дом королевы мне не пришлось, уже проложил к нему маршрут 2 января, дорогу не забыл. Вот только сейчас улицы и дворы вновь выглядели незнакомо, снежный покров растаял, не везде, грязные снежные кучи оставались в тени деревьев, белели остатки снежных крепостей, обнажил дыры в асфальте, голые кусты вдоль дороги, тропки, по которым я шел в январе, превратились в топкие болота, не подмерзшие и не засохшие, с четкими следами от обуви торопливых граждан. Я пока не опаздывал на встречу, потому берег ботинки, перешагивал трещины в асфальте, прыжками через лужи развлекал занявших свои посты на лавках около подъездов пожилых женщин. Дом номер 36 на улице Красноармейская встретил меня блеском оконных стекол, где отражалось спускавшееся к горизонту солнце, и детскими голосами. Те же детишки, что при моем прошлом посещении этого двора лепили комки из снега, теперь замеряли сапогами глубину грязных луж. Тощие тополя избавились от снега, чуть покачивали ветвями, прогоняли стаи отчаянно чирикавших воробьев, птицы взмывали вверх при очередном порыве ветра, но тут же упрямо возвращались на облюбованные места. Я снова не увидел припаркованных во дворах легковых автомобилей, заметил только знакомый бежевый микроавтобус с красным крестом на борту, РАВ-977. Стоял он рядом с подъездом Альбины Нежиной. Присутствие скорой под окнами королевы показалось мне дурным знаком. Я понимал, что в доме проживало много людей, но все же подумал о том, что мое чаепитие сегодня не состоится. Не рискнул идти к дому королевы по той же тропке, на которую свернул в январе. Побоялся промочить ботинки и испачкать штанины. Обходил детскую площадку, превратившуюся к последнему дню зимы в болото, по неровному, но сухому тротуару. Смотрел на машину скорой помощи, видел серый табачный дым, что выбирался на улицу через приоткрытое окно со стороны водительского места. Прислушивался к голосам людей, суетившихся около микроавтобуса. Захлопнулись дверцы, водитель метнул в окошко окурок, скорая вздрогнула и тронулась с места. Машина проехала мимо меня, пропустил ее, взобравшись на бетонный бордюр, увидел лица шофера и медика в кабине. В окнах микроавтобуса блеснул солнечный диск. Я зажмурился, вдохнул выхлопные газы, проводил микроавтобус взглядом, дождался, пока машина скорой помощи свернет в сторону 5-й городской больницы. Бросил взгляд на окна Нежиной, вычислил их еще в прошлый раз. Света в квартире Альбины не увидел, но тот пока не горел в большинстве окон. И все же предчувствие провала меня не покидало. Я спрыгнул с бетонного постамента и направился к справочному бюро, к сидевшим около подъезда Альбины женщинам. Те наблюдали за мной с интересом, рассматривали мою улыбку и мою сумку. «Здравствуйте», — сказал я, — «не подскажете, к кому приезжали врачи?» «Так это, Томку Нежину увезли», — просветила меня синеглазая пенсионерка. «Полюбовник башку ей пробил», — добавила ее соседка по лавке. «А вы не знаете, Альбина, мне не позволили договорить. Так дочка с мамашей в больницу поехала», — сообщила синеглазая. «А ты никак к Альбинке пришел?» «К ней», — ответил я. «Опоздал ты, парень». Женщина указала пальцем вверх. Там только ихний алкаш в квартире остался. Глава 38. Вот и сходил в гости, попил чаю, подумал я. Посмотрел на свою сумку, на нее же взглянули и сидевшие на лавке женщины. Ветер вновь оживил ветви тополей и кустов. Те взмахнули ветвями, будто прогоняли назойливую мошкару. Но мошкаре пока появляться было рановато. Да и сидеть на лавке около подъезда, на мой взгляд, тоже пока не сезон. Прикинул, как должны были истосковаться по общению пожилые дамочки, что решились покинуть теплые помещения и примоститься на еще не прогретые весенним солнцем доски лавочек. Женщины обменялись шепотками. «А ты кто такой будешь, мил человек?» – спросила у меня синеглазая пенсионерка. «Альбинкин ухажер, или по делу какому к ней явился?» Строгие, но любопытные, взгляды женщин просканировали мою внешность. Мне тут же вспомнилось, как я сам рассматривал свое отражение в зеркале перед поездкой к королеве. Память воскресила увиденную тогда картину. Я прикинул, кем сейчас выглядел. На важного начальника точно не походил, да и вообще не казался серьезным человеком. Скорее годился на роль тайного воздыхателя. Или напоминал посыльного, измученного долгой беготней, толкотней в общественном транспорте, бестолковыми указаниями начальников и жизненной несправедливостью. «Комсомолец я, разве не видно?» Ткнул пальцем в свой комсомольский значок, тот блеснул, будто драгоценный камень. По поручению Совета комсомольского актива Зареченского горного института, выдал я скороговоркой, разношу подарки лучшим студенткам в честь Международного женского дня. Альбина Нежина сегодня седьмая в моем списке, и не последняя. Стряхнул рукой с пальто пыль дорог, устало выдохнул, напрашивался на сочувствие, отметил, что взгляды женщин потеплели. Я перестал быть для них непонятным и подозрительным незнакомцем, обрел в их глазах ярлык с конкретным названием, оставили мою физиономию в покое, отстали от одежды и вновь скрестились на сумке. Женщины всматривались в мою ношу, ну точно как охранники в аэропорту будущего, искавшие в ручной клади туристов предполагаемую бомбу. Я чуть взмахнул сумкой, намекнул, что ничего опасного и тяжелого не принес, вывел этим жестом пенсионерок из оцепенения. «Так рано ж еще», — удивилась синеглазая. «До 8 марта, почитай, больше недели», — помахала ресницами. «Наша Альбинка, никак, лучшая?» — спросила ее соседка по лавке. Поджала губы. «А что ты ей принес-то, комсомолец?» — сказала третья женщина. «Чем студенток-то нынче поздравляют? Что-то тощая у тебя сумка-то. Небось, ерунду какую притащил, ваш комсомольский актив не очень-то расщедрился на подарок для нашей девки». Женщины обменялись взглядами, заулыбались. Читал в их взглядах, что они довольны сегодняшним днем. Сперва наблюдали, как в скорую усадили Альбинину маму, теперь допрашивали разносившего подарки комсомольца. Они явно чувствовали себя важными людьми и считали, что не зря сегодня мерзли около подъезда. Думаю, о подобных развлечениях они мечтали с осени. Я состроил серьезную мину, гордо выпрямил спину, расправил плечи, изобразил представителя комсомольского актива Зареченского горного института, не самого главного представителя, а того, что на посылках. До 8 марта не 8 дней, а всего 3 выходных осталось, сказал я, все остальные дни – учебные, а я тоже студент, и по будням носиться с подарками по городу не могу. Тряхнул головой, отличниц в Зареченском горном институте много, и наш город большой, а мне одному приходится бегать, на автобусе разъезжаю за свой счет, между прочим. Вздохнул, машину с личным водителем мне не выделили, отсюда аж к комсомольским прудам поеду, успеть бы добраться туда до темноты. Женщины сочувствующе покивали. «Так в сумке-то что принес?» – спросила синеглазая. Она вытянула шею. Соседки по лавке последовали ее примеру. Женщины, словно три гусыни, склонили головы, будто надеялись сунуть в мою сумку носы, не вставая с лавки. Я важно хмыкнул, обтер ладонь о пальто, запустил руку в сумку, достал бумажный пакет с конфетами. Пакет не выглядел подарочным, да и помялся в автобусе. Но в нынешние времена люди в Зареченске и не привыкли к ярким оберткам и красивым упаковкам. Тут не за граница и даже не Москва. Я взвесил пакет в ладони, показал женщинам, что он нелегкий, 1,5 килограмма. Приоткрыл его, продемонстрировал содержимое пакета пенсионеркам. «Конфеты», — разочарованно сказала синеглазая, — «самые обыкновенные. В нашем гастрономе таких конфет полно». Женщины заулыбались, будто обрадовались, что им не придется завидовать Альбине Нежиной. И еще вот, я вынул из сумки пачку чая, очень невзрачную, на мой взгляд, сам бы на такую в магазине и внимания не обратил, раньше, в прошлой жизни. Сейчас же такой чай я в магазине не замечал, а Пашка Могильный уверял, что и не увижу. «Это тебе не первый сорт», — говорил он, — «такой чай на полках пылиться не будет, сейчас нужно связи иметь, чтобы его купить». Я выровнял вмятину на упаковке. Повернул пачку к женщинам стороной с этикеткой. Увидел, что пенсионерки дружно встрепенулись при виде картинки со слоном. Вновь вытянули шеи, сощурили глаза. Ух ты ж, индийский, высший сорт. Это ж в каком таком магазине его комсомольцы брали, а пенсионерам что на праздник выдавать будут? Я воровато спрятал в сумку чай и конфеты. На шаг попятился, на всякий случай. Взмахнул рукой, отметая претензии к своей персоне. О подарках для пенсионеров ничего не знаю. Это не в моей компетенции вопрос. Я только по линии комсомольской организации поздравления разношу. Скопировал жест пенсионерки, указал вверх. Так вы говорите, есть сейчас кто-то в 12-й квартире? Спросил я. Уехала Альбинка. В больницу с мамкой укатила. Там только полюбовник ее мамаши. Пьяный он уже. Вон как-то Маркута отоварил. Башку ей пробил. Я вздохнул, покачал головой. Сказал, нет, от Комсомольских прудов сюда обратно не поеду. Да и на следующие выходные мне еще кучу мест посетить придется. В конце концов мое дело, только доставить подарки по адресу. И все. А дальше, они сами пусть потом разбираются. Показал женщинам сумку. Я свое дело сделаю, сообщил пенсионеркам. Подарок отнесу, будете свидетелями. Женщины закивали, будто китайские болванчики. 12-е, это 4-й этаж, спросил я. Женщины хором ответили. Ну хорошо, хоть не 5-й, сказал я. Постучал подошвами ботинок по земле, отряхнул с них мусор. Улыбнулся напоследок бдительным пенсионеркам. И направился к двери подъезда. Любители писать в подъезде на стенах пока игнорировали приближавшийся юбилей вождя. В этом я убедился, пока поднимался по ступеням. Заметил несколько свежих надписей. Отметил, что парочка сообщений даже написаны без ошибок, если только те не закрались в смысл текста, исказив его до неузнаваемости. Но ни одна строка на стене не посвящалась грядущему в апреле событию. Как комсомолец, я возмутился политической несознательности создателей внутриподъездных петроглифов, однако не внес изменения в чужие записи. Посчитал себя не вправе корректировать народные творения, да и понадеялся, что уличные прозаики все же осознают ошибку и внесут свой вклад в подготовку к всесоюзному празднику. Я удивился, услышав собственный печальный вздох, остановился между вторым и третьим этажом, задумался над тем, что именно меня вдруг опечалило. Прислушался к своим мыслям и чувствам, и обнаружил, расстроился вовсе не потому, что не встречусь с Альбиной Нежиной, мне стало жаль свое пальто, я понял, что вновь испачкаю одежду, химчистка, безусловно, устранит эту неприятность, вот только в этот раз оплачивать услуги специалистов буду из своего кармана, и дома отсидеться не смогу, придется походить в институт в стареньком пальто комсомольца. Это открытие едва не заставило меня развернуться и отказаться от визита в квартиру Нежиной. Уж очень мне не нравилось расхаживать оборванцем. «Ладно, Дима», — подумал я, — «успокойся. Ты и в этом прикиде не похож на мажора. Походишь немного в старье, ничего с тобой не случится. Попридержишь гордыню и перетерпишь». Сунул руку под пальто, достал из кармана рубашки сложенные пополам денежные купюры, отделил от денежной массы 3-рублевую банкноту, покачал головой, вернул 3-ку обратно, взял 5 рублей, мысленно попрощался с 5-кой, в прошлой жизни и не подумал бы, что стану грустить при расставании с подобной суммой, сунул ее в карман брюк. Остальные невеликие финансы я вернул на прежнее место хранения, поближе к шраму на сердце. Понял, что совершенно не волнуюсь, будто шел просто пить чай с конфетами. Человек привыкает ко всему, напомнил я сам себе, и даже к неприятностям. Взобрался на 4-й этаж, уловил знакомый запах, в одной из квартир жарили котлеты. Сглотнул слюну, расстегнул верхнюю пуговицу на пальто, сдвинул на затылок шапку, огляделся. С прошлого моего посещения на этой лестничной площадке ничего не изменилось. Не появились тут ни камеры наблюдения, ни дверные глазки. По-прежнему отсутствовали и кнопки звонков. Из квартир доносились голоса жильцов. Я разобрал часть слов, узнал, что соседи все еще обсуждали травму Тамары Нежиной и визит медиков из скорой помощи. Женский голос помянул милицию, мужской велел присматривать за котлетами. Громко кашлянул, голоса в квартире номер 15 смолкли. Услышал скрип паркета. Что-то царапнуло по деревянной поверхности двери изнутри, но дверь не приоткрылась. Я снова разразился кашлем, сообщил, что мое присутствие Альбининым соседям не померещилось. Покосился на вход в 13-ю квартиру. Именно там проживала Изольда Матвеевна, одинокая пенсионерка, о которой рассказывала королева. В ее жилище имелся телефон, спаренный с аппаратом из соседнего подъезда. Я почти не сомневался, что именно вдова сегодня и вызвала для Альбининой мамы скорую помощь. А значит, женщина была дома, пусть и не афишировала свое присутствие ни голосом, ни скрипом, ни звоном дверной цепочки. «Очень надеюсь, что этот урод не уснул», — подумал я, все же расстегнул пальто, чтобы не растерять пуговицы. Подошел к двери Нежиной, решительно постучал, громко, но не нагло, об улыбке не позаботился. В глазок меня Альбинины соседи не увидят, но и ломиться в дверь не пытался. Не сомневался, что каждое мое слово или шумное действие станет достоянием общественности. Хлопнул рукой по карману, проверил, на месте ли пятирублевая банкнота. «И помни, Димочка», — напомнил я сам себе, — «теперь ты не двухметровый гигант, а щуплый мальчишка. Веди себя соответственно, и все у тебя получится». Я не услышал шум шагов в Альбининой квартире, но дверь вдруг резко приоткрылась, в нос мне дохнуло спиртным запашком. «О, пионер!» Мне показалось, что голос Сан Саныча кузина звучал хрипловато, будто мужчина застудил голосовые связки. Да и сам Сан Саныч выглядел нездорово, предстал передо мной с опухшим лицом, с воспаленными глазами, блеснул золотой коронкой, скривив губы в усмешке. Я смотрел на его помятую внешность и сравнивал кузина с собой, со своим отражением, которое только сегодня внимательно рассматривал в зеркале. Отметил, что мы оба невысокие и вовсе не атлеты. Природа не наградила нас густой шевелюрой, зато она выдала нам схожие овалы лица. На этом замеченные мной сходства закончились. Не удержался, улыбнулся, потому что пришел к выводу. Я настоящий красавец, в сравнении с этим татуированным алкашом. «Здравствуйте», — громко сказал я. «Знаю, что Альбины сейчас нет дома. Это очень печально, но я бы хотел оставить для нее подарок, если вы, конечно, не возражаете». Времени на возражение Сан Санычу не оставил. Шагнул через порог, протиснулся в дверной проем. Чиркнул тканью пальто по доске дверной коробки, плечом отодвинул кузина со своего пути, проделал это уверенно, без лишней вежливости. Сожитель Альбининой мамы пошатнулся, но на ногах устоял, растерянно заморгал. Я сразу же взглянул в сторону кухни, никого там не увидел. Почувствовал в воздухе запах табачного дыма и больницы, должно быть, принесенный сюда медиками. Заметил, как Сан Саныч почесал голый живот, подтянул штаны, не треники, серые в полоску брюки от костюма, дохнул на меня спиртными парами и молча прикрыл дверь, без громких возмущений и гневных воплей. «Ну входи, пионер», — спокойно сказал он. «Брось, что принес, в Альбинкину комнату. Вечером домой вернется, найдет твои подарки». С прошлого моего визита интерьер квартиры не изменился. Видавший виды коврик на полу прихожей смялся у меня под ногами, собрался гармошкой. Я расправил его носком ботинка, вновь рассматривал сваленную горой обувь в прихожей, трещину на зеркале, потертые и пожелтевшие обои. Взглянул на вмятины, что красовались на плотно прикрытых межкомнатных дверях. Из прихожей смог заглянуть только в кухню. Разглядел там заваленный грязной посудой стол, пару пустых бутылок на полу, пепельницу с горой окурков, туман из табачного дыма, но не увидел собутыльников Сан Саныча. Либо те уже ушли, либо сегодня сожитель Альбининой мамы пьянствовал в гордом одиночестве. Кузин икнул, прижал руку к животу. «Пионер, ты трешку мне до зарплаты не займешь?» — спросил он. Сан Саныч снова блеснул золотом во рту, будто продемонстрировал свою платежеспособность. Я пробежался глазами по синим линиям татуировок на его груди и животе. Похожие картинки видел в прошлой жизни, но не интересовался, какой смысл вкладывали в эти рисунки. Отметил, что по штанам кузина не мешало бы пройтись утюгом. Меня раздражало, когда мужчины носили неглаженные брюки. Взглянул на босые ноги Сан Саныча, покрытые сеткой синих вен, с толстыми короткими пальцами и с изъеденными грибком ногтями. Увидел разбитые костяшки на руках у мужчины, раны явно не свежие. Кузин, если и дрался, то точно не сегодня. Об этом говорили и пожелтевшие гематомы на его челюсти. В уличной обуви я прошел к комнате королевы, без стеснения распахнул дверь. Первое, что заметил, это выкройки для пошива одежды, вырезанные из миллиметровой бумаги. Нежно разложила их на кровати, будто пыталась собрать пазл. Обрезки миллиметровки я увидел и на столе, там, где раньше стояла печатная машинка, сейчас машинку я в комнате не разглядел. Линейка, карандаши, ножницы, белые мелки, все это бросили на столешнице в беспорядке, будто хозяйка покидала комнату в спешке. Так, похоже, и было, подумал я. Уж точно Альбина не планировала на сегодня поездку в салоне машины скорой помощи. Но не заметил я в комнате и признаков подготовки к встрече со мной. Словно королева рассчитывала влить в меня на кухне чашку чая и тут же выпроводить. «Займи денег, пионер», — повторил кузин. «Я ж вижу, что рваные у тебя есть. Даже Альбинке вон что-то припер, не пожадничал». Он указал на мою сумку. «С хорошими людьми нужно делиться, пионер», — заявил Сан Саныч. «Не жмись, отслюняй в троечок. Стипендию, небось, получаешь. Так что делись». Кузин скрестил на груди руки, следил за мной мутным взглядом. Он не отходил от входной двери, будто своим телом преграждал мне путь из квартиры. Явно пребывал на веселе, но пьяным в стельку мужчина не выглядел, и крепко стоял на ногах, пусть и босиком. Я помнил, как легко оттеснил его с пути, ни на миг не усомнился, что смогу дать этому алкашу отпор, если захочу. Здоровяком Сан Саныч не выглядел, но и хилым мальчишкой не казался, как я. Однако, в отличие от кузина, я был трезв и уверен в себе, и хорошо понимал, зачем явился в эту квартиру. Повезло мужику, что мне не вернули кастет, подумал я, а то не удержался бы сейчас, подправил бы этому козлу физиономию. «Иди нахрен, урод», — проговорил я, тихо, но четко. В комнату Альбины я не вошел, от порога бросил пакет с конфетами на кровать, он приземлился между листами миллиметровой бумаги, повалился на бок, просыпав на покрывало несколько карамелек, туда же метнул и пачку с чаем, так увыркнулась по покрывалу, повернулась к входу этикеткой со слоном. Я скомкал тряпичную сумку, сунул ее в карман пальто, и повернулся лицом к кузину. Тот смотрел на меня широко открытыми глазами, не усмехался, выглядел удивленным. «Что ты сказал, сосунок?» – спорил он. Я объяснил ему, куда именно его отправил. Сделал это подробно, даже слишком. Говорил негромко, чтобы меня расслышал только Сан Саныч, но ни в коем случае не соседи Нежиных. Описывал позы, какие советовал принять кузину. Подумал, что тот все же недостаточно трезв для понимания моей речи. Уж с очень глупым выражением на лице сожитель Тамары Нежиной выслушивал мои объяснения. Мои намеки на нетрадиционную сексуальную ориентацию Сан Саныча явно не доходили до его замутненного алкоголем сознания. «В общем, что пытаюсь тебе объяснить, мужик», — сказал я, — «Пит, асты, Сан Саныч, или этот, как там у вас говорят, петух, вот, что ты сказал?» Я покачал головой, не ожидал от эсэсовца подобной заторможенности, кузин в прошлый раз не показался мне тугодумом. По спине скатилась капля пота, в доме Нежиных не экономили на отоплении. Я простоял в прихожей не больше минуты, но уже вспотел, именно от жары, а не от волнения, был на удивление спокоен. Все же решился, снял шапку, сунул ее под мышку, смахнул со лба влагу, наблюдал за тем, как наливались краской щеки кузина, не скулы, не уши, именно щеки. «Тебе повторить все?» – спросил я. «Или хватит сокращенной версии?» – ухмыльнулся, максимально нагло и вызывающе. Представил, как выглядела бы моя ухмылка, будь я сейчас в своем прежнем теле. Тогда бы подобный номер с кузиным точно не сработал, Сан Саныч сам бы повторил все вместо меня, и сделал бы это максимально вежливо и подробно. Сомневаюсь, что он среагировал бы иначе на размер моих кулаков, тех, прошлых. Проверял на подобных ему моральных уродах неоднократно, а вот нынешние мои кулаки не должны были его испугать. «Друзья и знакомые называют тебя Шурочкой», — начал я рассказ, — «потому что Александр, это мужское имя, тебе оно не подходит», — говорил спокойно и уверенно, глядя Сан Санычу в глаза, добавил в голос писклявых ноток, чтобы речь моя звучала с минимумом угрозы и максимально обидно, сутулился и нервно шевелил пальцами на руках, показывал кузину неуверенность и беззащитность. Мои слова звучали тихо и монотонно. Я говорил неторопливо, чтобы каждая фраза доходила до затуманенного алкоголем разума Сан Саныча. Боролся с зудом в носу, чувствовал. Вот-вот чихну от табачного дыма. «Ну а по вечерам ты надеваешь платьице своей подруги и прогуливаешься по кварталу, надеешься своей тощей жопой приманить ухажеров». Кузин шагнул ко мне резко, стремительно, будто профессиональный боец, без крика и ругательств, только скрипнул паркет под его ногами. Ни вздохом, ни взглядом Сан Саныч предупредил о своем рывке, смотрел на меня, скрежетал зубами, и вдруг уже сократил расстояние между нами за доли секунды, ударил без замаха, целил мне кулаком в глаз. Я не ожидал от него подобной прыти, а потому от удара увернулся, лишь ощутил движение воздуха около своей скулы. «И это все, что ты можешь», — выдал я шаблонную фразу из киношных боевиков. «Еле ноги переставляешь, алкаш, руками машешь, как девчонка. Ты бы еще попытался мне глаза выцарапать, петушара». Следующий удар не стал сюрпризом. Я бессовестным образом подставил под него физиономию Саши Усика, решил, что новые шрамы ее хуже не сделают, а может даже украсит. Кузин и тут оплошал, врезал мне сбоку в челюсть, нокаут у него не получился, да и нокдаун тоже. Встреча с его кулаком звоном отозвалась у меня в голове, но не принесла для моих нужд ни капли крови. Я отшатнулся, отошел от стены, врезаться в нее затылком не планировал. Провел по лицу ладонью, убедился, что цель не достигнута. «Да ты и бить не умеешь, Шурочка», – прошипел я. «Хватит уже меня за лицо лапать и наглаживать. Я в твои девичьи забавы играть не намерен». Кузин стер со своего лица улыбку, выдохнул в мою сторону ругательство и спиртовой запашок, снова ударил, бил без затей, кулаком в нос. Вот только рассчитывал, что я отклонюсь, я же шагнул ему навстречу, и удар превратился в толчок, в удачный толчок, в болезненный. Но не это главное, из моих ноздрей брызнула кровь, яркая, густая, полила на губы и на подбородок. Я ощутил на языке ее солоноватый привкус, увидел кровавые капли поверх синих линий на груди Сан Саныча, и потеки крови на своей рубахе, испачкал пальто, всплыла в голове печальная мысль. Я запоздало сообразил, что, прежде чем принялся дразнить кузина, должен был снять верхнюю одежду. Подозрительным бы этот момент потом не выглядел, не пришлось бы нести в химчистку пальто. Сдул с губ кровавые брызги, угодил рубиновыми каплями в лицо кузина. Мужчина пошатнулся, как от удара, размазал кровь по своим щекам. Я заметил, что выронил шапку. Та откатилась к входной двери, словно боялась, что позабуду ее в квартире Нежиной. В этой новой жизни меня еще не били, если не считать встречу с горьковским душителем. И уж точно не молотили по моему лицу с таким остервенением, как это делал кузин. Эсэсовец уверовал в безнаказанность. Размахивал руками, точно мельница лопастями, и целил мне не только в лицо, дважды врезал по уху, расцарапал мне ногтем кожу на лбу. Я принял на себя 5 ударов, считая первое попадание в нос, 6. Решил, что этого вполне достаточно. Шагнул в сторону, подсечкой повалил Сан Саныча на пол, ухмыльнулся ему в лицо. «Ты еще и еле на ногах стоишь, балерина». Кузин встал на четвереньки. «Ну все, пионер», — сказал он, сунул руку в карман. «Ты договорился». Сан Саныч извлек из кармана складный нож, большим пальцем ловко открыл его, раздался тихий щелчок, короткий клинок блеснул в свете тусклой желтой лампы, взглянул острым кончиком на мои ботинки. Я едва сдержал желание сплюнуть кровь на паркет, проверил языком, не пострадали ли зубы, повреждений не обнаружил, наблюдал за тем, как кузин неторопливо и неловко поднялся на ноги. Он не спускал глаз с моего лица, улыбался, сжимал в кулаке черную рукоять. Грудь его часто вздымалась, будто после бега. Сан Саныч медленно приподнял руку, направил острие ножа на мою шею. «Сейчас я отрежу тебе язык, пионер», — пообещал он. «А это уже другая статья, более весомая», — подумал я, «но и другие риски». Смотрел на нож в руке кузина, прикидывал варианты дальнейших событий. С ножом на меня бросались 3 раза, в прошлой жизни, 2, если не считать ту выходку моей бывшей жены. В память о тех событиях я до старости хранил на теле шрамы, оставила метку на моей руке и женушка. Но серьезной угрозой для моего здоровья те случаи не обернулись. Не переживал за свою жизнь я и сейчас, пусть и был теперь не 2-метровым детиной. Смотрел на клинок, слушал угрозы кузина, взвешивал в уме все за и против. Отмечал, что нападение с применением холодного оружия – это совсем другой коленкор, но и иной уровень опасности. Придется менять пальто, промелькнула в голове мысль. С этим уродом у меня будут сплошные расходы. Лучше бы я на маньяков охотился. Те люди серьезные, при деньгах, не алкаши, как этот. Кузин подходил неторопливо, без резких движений. Плавно приближался к моему лицу и заостренный кончик клинка. «Будет не больно, пионер», — приговаривал Сан Саныч. Он не шептал, говорил в голос. «Я только вырежу тебе язык, чик, и все, быстро и аккуратно». Кузин повел кистью, чиркнул лезвием по воздуху, заставил меня среагировать. Я дернул головой, следил за пляской ножа. Сан Саныч оскалил зубы, блеснул золотой коронкой. После ударов по моему лицу он чуть успокоился, с гордостью от содеянного смотрел на мою окровавленную физиономию, будто скульптор на свое удачное творение. Угрозы теперь не выкрикивал, спокойно проговаривал их, будто копировал мои недавние речи. Водил перед моим лицом блестящим клинком ножа. «Ну что же ты замолчал, пионер?» — говорил кузин. «Закончилась твоя смелость? Давай, расскажи мне свои истории. Повесели меня пока можешь». «Нет!» — закричал я. «Что вы делаете? Не надо, не убивайте!» Крики получились резкими и звонкими, и, как я надеялся, жалобными. Звуки моего голоса отразились от стены потолка, отразились от треснувшего зеркала и одинокой лампочки, эхом умчались на кухню. Добрались они и до соседних квартир, где, я уверен, давно прислушивались к нашим голосам. Сан Саныч застыл, мои вопли словно парализовали его, и замолчал, нож замер в воздухе, лишь чуть вздрагивало острие. Чем я воспользовался? Вскинул правую руку, накрыл ладонью сжимавшую рукоять кисти эсэсовца, и сразу почувствовал, что моих силенок недостаточно для успешной борьбы с кузиным. Тот хоть и не выглядел здоровяком, но в мышечной силе мне нынешнему не только не уступал, значительно превосходил. Сан Саныч тоже это заметил, оправился от замешательства, хмыкнул, когда я левой рукой прикрыл свое горло, направив локоть ему в лицо, не попытался высвободить свою кисть. Он словно и не заметил моего сопротивления, приблизил нож к моей голове, а я помог ему, надавил на его руку, подправил направление ее движения. Я не отталкивал нож, как ожидал кузин. Притянул его острие к себе, резко, неожиданно для Сан Саныча. Векторы наших усилий сложились, нож послушно приблизился к моей руке, набрал ускорение, пропорол ткань, вошел в тело, на четверть клинка погрузился в мое плечо, проткнул мышцу, не коснулся кости, но все же подарил мне букет неприятных ощущений. Я вздрогнул, и тут же зашипел от боли. Воткнуть в плечо нож – это не вогнать иглу в ягодицу. Оба ощущения были свежи в моей памяти, особенно от встречи с ножом, свежие некуда. Я сам для себя отметил, что ощущения от этих двух по сути похожих действий чувствительно отличались, как мне сейчас показалось, даже слишком чувствительно. Я заскрипел зубами и выплеснул в лицо кузина поток нецензурной брани. Вот только не кричал, зашипел, точно вода в кране. На губах запузырилась все еще струившаяся из носа кровь. «Ты что творишь, пионер?» — выдохнул кузин. А я заорал: «Не убивайте, все отдам!» Выдернул из плеча клинок, вскрикнул вполне искренне. Почувствовал, как потекла по руке теплая кровавая струя. Видел, как Сан Саныч отшатнулся, будто испугался моего вопля. Смотрел ему в лицо, наблюдал за тем, как кузин глуповато хлопал глазами. Он смотрел то на нож, то на мое плечо, то капавшую с моих пальцев кровь, и явно не понимал, как докатился до такой жизни. Но я не думал ему это объяснять, да и задерживаться в этой квартире больше не собирался. Уж очень активно струилась по коже кровь. «Не убивайте!» — вновь прокричал я. Достал из кармана 5-рублевую купюру, оставил на ней кровавый отпечаток, не очень большой, но заметный. Сунул бумажку в руку Сан Саныча, тот слегка завис после моих воплей, но не отказался от подарка. «Вот и еще одна статья», — промелькнула мысль. «Берите, я не жадный». Решил, что все же зря расщедрился. «Хватило бы 3-шки», — подумал. «Если тратить на каждого алкаша по 5 рублей, то так я скоро с торбой по миру пойду». Но переигрывать было поздно, смирился с потерей синей купюры. «Возьмите все», — заорал я. «Все мои деньги, больше у меня ничего нет». На последнем слове я поперхнулся, закашлял. С губ слетели кровавые капли, оросили стену, получилась эффектная картина, будто в квартире поработал мясник. Подумал, что королева этим брызгом не обрадуется, ведь вытирать со старых обоев мои художества придется именно ей. Я сомневался, что кузин возьмется сейчас за щетку или тряпку. Боль в плече не утихала, левая рука повисла плетью. Кузин опустил нож, 5 рублей не бросил, рассеянно на них взглянул. «Ну ты и придурок, пионер!» Сан Саныч покачал головой, шагнул ко мне, все так же с ножом в руке, и явно не для того, чтобы извиниться или помочь, скорее из любопытства. Пытался выяснить, что именно со мной сотворил. Выглядел он сейчас своеобразно, на груди поверх татуировок и на лице у него темнели капли моей крови, эдакий персонаж из фильма ужасов. Я пожалел, что его сейчас не видели соседи, они могли нас только слышать, и наверняка прислушивались к нашим воплям. Кузин сделал еще шаг, я отпрянул от него, заверещал дурным голосом. «Не трогайте меня», — орал я, — «у меня больше нет денег, не убивайте». Сан Саныч брезгливо скривил губы. «Проваливай отсюда, пионер», — сказал он. «Иди, просуши штаны, уматывай, пока я действительно тебе язык не отрезал, и в следующий раз думай, кому ты и что говоришь», — хмыкнул. «Но за пятерик благодарю». Он помахал купюрой, спрятал ее в карман. «Выпью за твое здоровье», — сообщил кузин. «Он не стал дожидаться, пока я уйду», — поплелся на кухню. Кузин ушел спокойно и неторопливо, будто из его головы уже выветрились все мои оскорбительные слова. Я посмотрел ему вслед, поднял с пола шапку, отряхнул ее, напялил на голову. Порадовался, что хоть ее не заляпал кровью. Поморщился от боли в плече, подумал, что все же зря напоролся на нож, хватило бы и разбитого носа. Видел, как Сан Саныч уселся за стол, плеснул себе в стакан остатки прозрачной жидкости из бутылки. Прочувствовал весь идиотизм происходящего. Десяток секунд назад кузин угрожал меня зарезать, теперь сидел за столом и преспокойно закусывал водку, или что он там пил, словно золотая рыбка, у которой памяти хватало на 3-5 секунд. Это ж сколько он выпил до моего прихода, подумал я, и сам себе ответил, достаточно для того, чтобы разбить голову сожительницы. Взглянул на кровь, что капала с моей руки. Около входной двери собралась уже лужица. Я громко застонал и буквально вывалился из квартиры Нежиных. Рисовал за собой след из капель крови. Дошел до 12-й квартиры. Несколько раз будто бы из последних сил ударил по двери рукой. Дверь задрожала. Я громко застонал. Оставил на гладкой деревянной поверхности кровавый отпечаток. Прижался к стене плечом. Сполз на землю. Шаги пенсионерки я не услышал. Мелькнула мысль о том, что Изольды Матвеевны нет дома. Это стало бы для меня печальным фактом. Но расстроиться я не успел. Услышал звон металлической цепи. Дверь немного приоткрылась. «Кто это?» — спросил скрипучий старушечий голос. «Что вам нужно? Вызовите скорую», — простонал я, — «и милицию. Кажется, меня зарезали». Глава 39. Мне вспомнились строки из стихотворения Владимира Высоцкого. Конец простой. Пришел тягач, и там был трос, и там был врач. Примерно так же, как в той песне, завершился и мой субботний поход к Альбине Нежиной. Королеву я в субботу не увидел, зато познакомился с ее соседкой, замечательной и заботливой женщиной. Около четверти часа, до приезда скорой, Изольда Матвеевна хлопотала над моей окровавленной рукой, а я изображал едва живую жертву жестокого нападения. Стонал, вздрагивал от боли, закатывал глаза. Потом появились хмурые милиционеры и улыбчивые медики из скорой помощи. Первые допросили умирающего меня, на радость соседям спеленали и забрали в отделение милиции Сан Саныча кузина. Жильцы подъезда выглядывали из квартир, будто созвонившись по внутриподъездной связи, провожали кузина ухмылками и едкими комментариями. Медики вырвали меня из рук недовольных субботней работой правоохранителей и увезли меня в уже поднадоевшую пятую городскую больницу. Там мне обработали и зашили рану, подвесили мою руку на марлевой повязке, заклеили мне пластырем царапины на лбу и пожелали удачи. Даже не предложили остаться в больнице до утра. Но в больнице я все же задержался. Пообщался с Дарьей Степановной Кировой. Щуплая энергичная женщина встретила меня уже у самого выхода, засыпала вопросами о самочувствии, о настроении, о жизни. Рассказала она и о Нежиных. Заверила, что Альбинина мама еще легко отделалась, потому что травмы головы – это всегда серьезно. Кирова общалась со мной, точно с давним приятелем. До появления милиционеров, те разыскивали именно меня. На улице уже стемнело, когда я беседовал в полутемном кабинете с похожим на Виталия Мефодьевича Соломина, доктора Ватсона, капитаном милиции. Я приехал в гости к Альбине Нежиной, зачитывал мои показания капитан. Она знала о моем визите. Мы договаривались, что я появлюсь в 5 часов. Я пришел чуть раньше, заметил около подъезда Альбины машину скорой помощи. Заинтересовался, к кому приезжали медики. Спросил об этом у женщин, которые сидели на лавке около дома. Те сообщили мне, что Альбинина мама получила травму и в сопровождении дочери уехала в больницу. Я расстроился, потому что не знал, как долго пришлось бы дожидаться Альбину. Решил, что поеду обратно в общежитие, а о новой встрече договорюсь с Нежиной в понедельник, когда увижу ее в институте. Но я привез Нежиной конфеты и пачку чая, и решил не увозить их, оставить Альбине. Женщинам, что сидели на лавке, я сказал, что привез Нежиной подарки от комсомольской организации Зареченского горного института, солгал, чтобы не давать им повода для сплетен. Я прислушивался к голосу милиционера, отмечал, что мой рассказ в его исполнении звучал не столь идеально, каким показался мне на бумаге. Я сознательно не использовал в своей писанине привычные обороты канцеляризма из прошлой жизни. Максимально приблизил стиль написания к тому, как происшествие мог бы изложить настоящий Александр Усик, первокурсник Горного института, а не привыкший составлять отписки и докладные бывший гендиректор. Я хотел оставить Альбине нежный пакет с конфетами, продолжал разбирать мои каракули капитан, но ее отчим не взял их у меня, велел самому отнести подарок к Альбине в комнату. Я так и сделал, а потом увидел, что мужчина закрыл входную дверь и своим телом загородил мне проход к ней. Александр Александрович Кузин потребовал, чтобы я одолжил ему денег, как он сказал, до зарплаты, но я отказался давать ему деньги, и тогда он разозлился и стал меня избивать. Он несколько раз ударил меня по голове. В больнице мне потом сказали, что у меня, возможно, сотрясение мозга. Александр Александрович Кузин меня бил и обзывал, но я не желал расставаться с деньгами, говорил ему, что денег не дам, и тогда Кузин достал из кармана нож, стал мне им угрожать, заявил, что отрежет мне язык. Я попытался защититься, прикрыл рукой шею. «Ну тут все предельно ясно», — сказал милиционер. Доигрался Кузин, это ему не сожительницу бить. Допился, елки-моталки. Он покачал головой, придвинул к себе пепельницу, стряхнул в нее пепел с сигареты, зажмурил правый глаз, затянулся табачным дымом. Капитан не показался мне раздраженным, несмотря на то, что беседовал со мной в субботний вечер. Я удивился, что общение со мной не отложили до понедельника. Обращался ко мне вежливо, даже слегка по-приятельски, напоил меня чаем, поинтересовался, где я раздобыл индийский для нежиной, накормил печеньем. В милиции я вел себя скромно, в плане разговоров, но от угощения не отказался. Уминая печенье юбилейное, точно такую же пачку мне в больничную палату приносила Дарья Степановна Кирова, я подумал, что на чаепитие сегодня все же попал, вот только гонял чай вовсе не там, где планировал, и не в той компании, на которую рассчитывал. И волновала меня теперь не судьба Кузина, а когда я снова попаду в квартиру королевы, если вообще меня туда теперь позовут. Но руку Александра Александровича удержать не смог. Нож Кузина вонзился мне в плечо, не знаю, насколько глубоко. Было очень больно, намного больнее, чем обычные уколы. Врачи мне потом сказали, что рана может загноиться, что мне придется приходить в больницу на осмотр и перевязку. Кузин выдернул из моей руки клинок. Я побоялся, что он ударит меня ножом снова и попадет уже не в руку, а в живот или в шею. Потому попросил его не убивать меня, заявил, что отдам ему деньги, которые он требовал. Передал Александру Александровичу Кузину 5-рублевую купюру. Она лежала у меня в кармане отдельно от других денег. Нечаянно испачкал 5-ку своей кровью, поэтому отличить узнать ее будет несложно. Александр Александрович получил от меня деньги и разрешил мне уйти. Я добрался до квартиры его соседки, где мне оказали первую помощь. А ведь Кузина не раз предупреждали, что первое же заявление, и он отправится лес валить, сказал капитан. Не послушал нас дурень, бывает, ну туда ему и дорога. Милиционер вздохнул. Александр Иванович, только мне вот что непонятно, сказал он. Сан Саныч хотел вам язык вырезать или собирался перерезать горло, товарищ капитан? Сергей Андреевич, Сергей Андреевич, сказал я про горло и не писал, чего не было, того не было. Про горло от Александра Александровича ничего не слышал или не запомнил, говорил он только про язык, водил вот так ножом перед моим лицом, продемонстрировал, как именно Сан Саныч вычерчивал клинком линии в воздухе. Я шею закрыл, поморщился от боли, когда пошевелил левой рукой, сам не знаю, почему, наверное, от испуга, или как-то понял, куда он целил. Я пожал плечами, а может он и не хотел тыкать ножом в мою шею, а намеренно проткнул мне руку. Я не помню, так быстро все произошло, помню, что хотел ему помешать, но не получилось, сил не хватило. Я недавно только из больницы выписался, не окреп еще. Да, да, сказал милиционер, я помню, тот случай с участием дочери товарища из горкома, моих коллег из-за него. Да, слышал о вашем январском приключении, Александр Иванович, хотя само дело, признаюсь, не читал, своей работы было много. Капитан положил бумагу на стол, лукаво улыбнулся, по-приятельски, едва ли не как лучшему другу, пригладил усы, ну точно, как это в фильмах о Шерлоке Холмсе делал доктор Ватсон. Еще при прошлых встречах с ним мне так и хотелось спросить, не родственник ли капитан Виталию Мефодьевичу Соломину, но не спросил, к слову не пришлось, хотя узнал, что фамилия у этого милиционера вовсе не Соломин, Александров. Подумал, а может и Соломин, лишь творческий псевдоним артиста, я так вам скажу, Александр Иванович, произнес милиционер, с этим происшествием, в общем, все ясно, елки-моталки, здесь особенно и разбираться ни с чем. Кузин ответит за свой поступок по всей строгости закона. Никто особенно и не удивился тому, что он сделал. Хотя сам он после задержания нес бред о том, что вы вломились в его дом с оскорблениями и угрозами. Он махнул рукой, будто отмел мои возражения. «Знаю, знаю, Александр Иванович. Мы побеседовали с соседями Нежиных. Фантазии кузина об угрозах с вашей стороны они не подтвердили. Зато оскорбления Сан Саныча в ваш адрес они слышали прекрасно. И какие угрозы он выкрикивал, мы это тоже зафиксировали в том числе и с их слов. К слову, кузин так и не объяснил, зачем ударил вас ножом. Твердил бессвязную ерунду. Не факт, что вспомнит и когда протрезвеет». Милиционер выпустил в сторону окна струю табачного дыма. «Поведение кузина, честно вам скажу, не новость для нас», — сообщил он. «Но одно дело слухи, и совсем другое, подкрепленное свидетельскими показаниями заявления потерпевшего. Сожительница отказывалась свидетельствовать против него, а без ее показаний, если бы Тамара Нежина раньше проявила сознательность, вы бы не пострадали. Но она и сегодня твердила, что травму получила не по вине кузина». Капитан постучал кончиком сигареты по пепельнице. «Женщины — это странные существа», — сказал он, — «а влюбленные женщины — странные вдвойне, но ведь зато мы их и любим. Ведь так, Александр Иванович, взять хотя бы ваш случай. Вы уже однажды чуть не лишились жизни, когда вступились за Альбину Александровну Нежину. Я говорю о том случае с гостем из Горького. Теперь вот вас едва не убил ухажер ее матери. Но я уверен, вы ни о чем не жалеете». Он помахал рукой, разгоняя табачный дым. «Елки-моталки, на что мы только не пойдем ради женщин», — сказал капитан. «Одни подставляются под нож, другие, да, но это все лирика». Мне показалось, что эти фразы он говорил не только мне, но и самому себе. Будто бы вспомнил о собственных проблемах и заботах. Наверняка не планировал сегодня вести со мной беседы. Милиционер вновь поднес к губам сигарету. Смотрел на меня сквозь клубы дыма. Я почему-то представил его с сигарой в руке, мне показалось, что он собирался меня о чем-то вновь спросить, но Александров обманул мои ожидания, заявил, что вопросов у него ко мне больше нет, а если те появятся, он знает, где меня найти. Тогда я сам задал ему вопрос о горьковском душителе, поинтересовался судьбой гостя из Горького, о котором только что упомянул капитан, заявил, что еще в прошлом году я получил от милиции благодарственное письмо за помощь в задержании преступника. Понял, что наградили меня за тот случай с участием Альбины. Но о судьбе Белизова Эдуарда Ивановича мне так ничего и не рассказали. Я пожаловался, что все еще гадал, стоило ли воспринимать те угрозы Белизова всерьез. Мой вопрос вернул Александрову хорошее настроение. Капитан вновь заулыбался, будто я напомнил ему о приятном событии. Рассказал мне о том, что командировочный из Горького меня не обманул. Поведал, что милиционеры из будущего Нижнего Новгорода отыскали гараж Белизова и обнаружили в гараже тот самый дубовый шкаф с женскими вещами. Некоторые вещи вскоре опознали. Те принадлежали убитым женщинам. Да и в квартире Эдуарда Белизова горьковские сыщики сделали несколько занимательных находок. «Как я слышал», — сказал Александров, понизив голос, — Белизов уже признался в 5 убийствах, но это было еще в конце прошлого года. Сколько эпизодов удалось с ним связать на сегодняшний день, могу только гадать. Это дело пока держат в секрете от прессы и общественности. Потому что в том гараже нашли до Олега не 5 женских вещичек, на это мне намекнули горьковские коллеги. Капитан многозначительно приподнял брови. «В Горьком сейчас раскручивают очень серьезное дело», — сказал он. «Но это я вам, Александр Иванович, говорю по большому секрету, для того чтобы вы не переживали. Эдуард Белизов на свободе уже не окажется никогда, можете в этом не сомневаться, Александр Иванович, так что забудьте о его угрозах. Хотя нам всем очень повезло, что вам тогда удалось разозлить и разговорить этого человека?» Александров покачал головой. «Елки-моталки, да из-за Белизова уже некоторые мои коллеги из Горького расстались с погонами. Ведь он вам не солгал тогда. За его преступление действительно осудили невиновных. Но только это между нами, Александр Иванович. Я надеюсь, что эта информация не выйдет за пределы этого кабинета. Но есть и хорошая сторона у этого дела. Некоторые хорошие специалисты благодаря ему, напротив, получат внеочередные звания». Я заметил на лице капитана ухмылку. «Мне тоже пообещали в апреле заменить на погонах мелкие звездочки на звезду побольше», — сказал Александров. «Заверили, что это уже решенное дело. Осталось дождаться лишь подходящей даты, чтобы приурочить к ней мое повышение в звании. Так что я уже без пяти минут майор милиции, а ведь тогда всего-то и сделал. Передал ваши, Александр Иванович, свидетельские показания коллегам из Горького». Вахтерша громко охнула, увидев мою опухшую физиономию и подвешенную на груди руку. Схватилась за сердце, когда увидела плачевное состояние моего пальто. Ехал до общежития на заднем сиденье в одиночестве. Люди в автобусе сторонились моей окровавленной одежды и пустого рукава, вздрагивали при виде моей побитой рожи. Потом сжала кулаки и потребовала, чтобы я вызвал милицию. Я рассказал ей, что уже побывал в отделении, что мой обидчик сидит в камере, откуда обязательно отправится на скамью подсудимых. Заверил, что с рукой все нормально, простая царапина. Пообещал после душа заглянуть на чашку чая и поведать о своих приключениях. Отправился в комнату, где смог, наконец, рассмотреть себя в зеркале. Свое отражение я видел и в больнице, но взглянул на него лишь мельком, не приметил ничего особенно страшного. Однако теперь увидел себя во всей красе, с пластырем на лбу, с опухшим и посиневшим носом, с разбитой губой. Классический образец физиономии профессионального боксера, проигравшего 12-раундовый поединок по очкам. А ведь мне казалось, что Сан Саныч бил не сильно, и попадал кулаком по моему лицу нечасто. Я вновь потрогал языком зубы, убедился, что те уцелели, не шатались. Прикинул, что именно расскажу завтра соседям по комнате. Решил, что не скрою от них правду. Вот только умолчу о том, в чьей квартире я провел свой титульный поединок. Пробитая ножом рука побаливала при движении, да и без движения, тоже. Но то была терпимая боль и самая обычная, несравнимая с болью в сердце. Учебе в институте она помешать не могла, да и запланированному на следующее воскресенье походу к шахте юбилейная не помешает, держать обрез смогу и правой рукой. А вот об игре на гитаре предстояло на пару недель позабыть, что меня не сильно и расстроило. Не очень я и рвался устраивать девчонкам концерт. Пимочкина, Фролович и Могильный уже намекали, что я мог бы, должен и обязан изобразить в честь праздника эстрадного артиста. Я отклеил от лба пластырь, осмотрел царапину. Ничего страшного, вынес я вердикт. До свадьбы заживет.